умершие и ныне живущие. Живописец, оперся обеими руками о кафедру, обвел зал молодым искрящимся взглядом и продолжал. Коллекция Третьякова учит, помогает молодым художникам двигаться вперед. Вот ее громадное значение как школы. Художники стекаются сюда со всей России, имея под рукой такую галерею, такого учителя. Выступление старейшего неоднократно прерывалось аплодисментами. Это аплодировали и ему, и Третьякову, и русскому искусству. А Николай Николаевич продолжал, отдавая дань уважения и любви собирателю. Он рассказывал, как часто помогал Третьяков художникам и лично ему. «Всякий, кто его знает, отыщет в памяти много подобных фактов. Павел Михайлович не есть только коллектор, это есть человек, любящий искусство, высокопросвещенный, любящий художника, любящий человека и умеющий отказаться от своих личных вкусов во имя общего блага. Я надеюсь, что из уважения к этому дорогому человеку все это будет собрано и глубоко оценено». Где я говорил так искренне и задушевно, что многие сами, испытавшие помощь коллекционера, прослезились. Где они хотели отпускать. И пока он шел на свое место, рукоплескания не затихали. На Москву уже опустился вечер. Люди устали. Пора было заканчивать собрание. Председатель кратко подвел итог съезда, поблагодарил всех участников и заключил словами, адресованными к Третьякову. Павел Михайлович, объединив в картинах целую эпоху русского художественного творчества, подвинул русских художников к первому шагу единения. Со словами благодарности к Третьякову я обратился на первом заседании съезда. Словами благодарности я заканчиваю наше занятие. Голос выступавшего затонул в гуле оваций. Все встали. И в этот момент Николай Николаевич Ге, нарушая все условности, снова двинулся к трибуне. Он чувствовал, что должен, обязан сказать людям о предназначении художника. На этот раз зал замолк мгновенно, готовый впитать все, что скажет Ге. «Мы — небольшая группа людей, любивших искусство», — зазвучал его страстный голос. «Искали друг друга, работали, сплотились, разносили искусство, насколько могли, по всей России. Сделали ту перемену во взглядах, в которую далее наши братья внесли новые взгляды, стали искать новые идеалы». Он остановился, передохнул и продолжал. «Было время, когда люди жили одной школой, одной семьей. В настоящее время мы выросли. Ни школа, ни семья нас не удовлетворяют. У нас есть общественные интересы. Художнику интересно знать, что делает художник-ученый в своей области, что делает художник-гражданин в своей области. Общественные интересы, гражданственное служение. Вот за что ратовал один из зачинателей передвижничества, незыблемо пронеся сквозь годы основную идею товарищества. Это был наказ уходившего поколения художников новому, молодому. Ровно через месяц, в ночь с 1 на 2 июня, Ге не стало. Остались картины, и остались в памяти художников те сердцем сказанные на съезде слова. Третьякову потом подробно рассказали о съезде племянники-друзья. Художники платили ему за все глубочайшим уважением и искренней любовью. Городская дума пожаловала ему в связи с передачей собранию городу звание почетного гражданина Москвы. Но бюрократическая машина двигалась медленно, как во все времена, и звание официально было дано лишь в марте 1897 года. Это единственный титул, который Третьяков принял с гордостью и подлинной радостью. Над вечным покоем. Годы 90-е. Уже неделю стояла жаркая, совсем летняя погода. В городе стало душно и пыльно. Вера Николаевна чувствовала себя неважно, торопилась с переездом в Куракино.